Ну, такой поворот событий был неожиданным для пастуха. Крупица протянул ему 100 000. «Держи, этого хватит. Сообщи полковнику всю информацию и передай вот это. Он в курсе». Сергей получил в руки кейс, недоверчиво осмотрел его и сделал вид, что собирается открыть. «Что там?» «Бумаги. Так удобней». Пастух открыл. В кейсе лежал пакет. «А кассету тебе все-таки придется отдать», — сказал Крупица. «Я должен отвезти ее в управление». «Перебьется твое управление». «Хочешь нарваться на неприятности? Я не имею права оставлять ее у тебя». «Не утомляй меня. Сделай одолжение. Кассету получит только Голубков». «Хорошо», — нервно вздохнул Крупица. «Тогда при мне положишь кассету в пакет, запечатаешь и напишешь мне расписку, чтобы я был спокоен». Пастух молча сделал все, что предложил ему Крупица. Бред, конечно, но ему до смерти надоели все эти шпионские страсти, а потому он не стал спорить. «Ну вот. А теперь давай, пастухов, дуй впереди Елкина. И далее по усмотрению полковника. Все, разбежались». «Разбежались, так разбежались». Сергей вылез из машины. Крупица коротко кивнул, и его БМВ рванул с места. Через мгновение он скрылся за поворотом. Крупица торопился. После того, что он передал с Пастуховым своему непосредственному начальнику полковнику Голубкову, а тем более после того, что он сообщил по телефону службе собственной безопасности управления, Крупица должен был во что бы то ни стало обеспечить себе алиби. Иначе ему конец. А сделать это можно было только одним способом. Вернуться во Внуково и засветиться там, чтобы ни одна собака не доказала, что он благополучно встретил пастуха и отвез его в город. Поэтому Крупица гнал машину по шоссе прочь от города, туда, откуда только что привез Пастухова. Стрелка на спидометре настойчиво липла к отметке 140, и раз-другой его неосторожные обгоны чуть было не привели к столкновению, но сейчас его это мало беспокоило. Капитан оперативного отдела управления очень торопился. В какой-то момент сзади раздались требовательные гудки. Крупица нервно взглянул в зеркало заднего обзора и увидел прямо за собой черный, как смоль, джип Гранд Чероки. Это было именно то, чего он так опасался. Лицо Крупицы покрылось испариной. Он попытался было оторваться, но спохватился явно поздно. Джип уже с легкостью обходил его, не давая опомниться и осуществить какой-либо маневр. Когда машина преследователей поравнялась с БМВ, заднее стекло скользнуло вниз, и молодой человек с пустыми глазами и каким-то, на удивление, бесцветным лицом кивком приказал прижаться к обочине. То ли от упрямства, то ли от нерешительности, Крупица продолжал гнать, и тогда молодой человек для пущей убедительности показал автомат. Против такого аргумента возражать было трудно. С обреченным видом Крупица подчинился и, сбросив скорость, остановился на обочине шоссе, а джип, синхронно повторив этот маневр, замер у самого капота БМВ. Бежать было бесполезно. Под присмотром парня с автоматом Крупица так и остался без движения сидеть за рулем, тупо глядя перед собой. Прошло несколько минут безмолвного ожидания, а потом на шоссе показался здоровенный «Мерседес», который, на удивление, быстро приблизился, притормозил и плавно встал в затылок джипу, так что его окна оказались напротив окон БМВ. Крупица медленно повернул голову и встретился глазами с пассажиром «Мерседеса», который сухо поприветствовал его. «Ты куда так торопился-то, Володя?» — спросил пассажир густым приятным голосом. «Еле догнали тебя». «Это мое дело, вас не касается», — уныло произнес Крупица. «Ошибаешься. У тебя давно нет своих дел, только чужие. В основном мои. Ну что нам, через улицу кричать? Лезь, Володя, ко мне. Поговорим». Нам не о чем с вами разговаривать. Умным людям всегда есть о чем поговорить. Или, может быть, ты не считаешь себя умным? Мне осточертели ваши шутки. Смотри, как ты заговорил. Разве ты не должен был ждать меня у подъезда своего дома? Послушайте, Андрей Сергеевич, все, что от меня требовалось, я сделал. Большего от меня требовать бессмысленно. Не та должность. А теперь я очень тороплюсь и просил бы оставить меня в покое. Говоря все это, Крупица очень медленно и осторожно нащупывал под сиденьем свой пистолет. Любыми способами и как можно быстрее выбраться отсюда было его единственным желанием. «Торопишься!» Тот, кого Крупица назвал Андреем Сергеевичем, понимающе кивнул и вдруг вылез из своего «Мерседеса». «Ну что ж, пусть будет по-твоему. Раз ты отказываешься от моей машины, придется поговорить у тебя. Я не задержу надолго. Всего лишь пара вопросов, и ты свободен. Алексей, проверь-ка нашего торопыгу».